Он размотал ремень на запястье и снял темные очки. «Француз?» — спросил по-английски один из венгров, когда Ласло протянул паспорт, который в 71-м году после успеха короля Сизифа французское правительство наконец-то сочло возможным ему даровать. «Из Будапешта», — по-венгерски ответил Ласло. «Из Будапешта?» 40 лет назад. Он спросил себя, понял ли его таможенник. Много ли он знает про 56-й год? Люди не будут помнить о нем вечно. Еще одно поколение, и от тех событий останется только параграф в учебнике, который школьники будут учить наизусть ради экзаменационной оценки. «Вы много путешествуете», — заметил молодой человек, изучая штампы в паспорте. «По работе», — сказал Ласло, и приготовился доходчиво объяснить, в чем заключается его работа. Он знал по опыту, что таможенники зачастую настороженно относятся к писателям, особенно в странах, где тех привыкли держать под замком и где привычка к травле, как рефлекс, изживалась труднее всего. Но потом он понял, что молодой человек просто завидует этим маленьким влекущим штампам и что ему, по правде говоря, совсем не интересно, кто едет в Венгрию, а кто обратно. Венгрия скоро вступит в сообщество, станет еще одним отделом великого европейского универмага. Мир шагнул далеко вперед. Люди с хмурыми лицами в плащах, припорошенных инеем, затерялись в той самой истории, хозяевами которой себя мнили. Теперь страна открыта. Хотя Ласло сомневался, что когда-нибудь к этому привыкнет. Слишком поздно для его поколения. Поезд сделал еще одну остановку в Дьоре и снова помчался по равнине, где над лугами и полями от жары поднималась серебристая дымка. Мимо проплывали приземистые сельские домики, машины, терпеливо выстроившиеся в очередь перед шлагбаумом, тени, неподвижные, как вода во рву, окружавшим почерневшие от времени стены старого завода советских времен. Ласло прислонился головой к стеклу и заснул. Ему тут же приснился сон. Смутно знакомая улица, городской пейзаж, который его подсознание сложило из десятка разных городов, тех мест, где он жил, или которые видел из окна такси или на киноэкране. Он был одет в мешковатый черный костюм, как у клоуна в цирке, и тащил за собой огромный, набитый до отказа чемодан, обмотанный ремнями. На углу в наряде мексиканского «бандидо» стоял, прислонившись к стене, Эмиль Беджетти и обнимал за плечи красивую женщину, которая пронзительно хохотала при виде спотыкающегося в пыли Ласло. Но сон не оставлял тягостного впечатления. Даже понимая, что вряд ли сможет долго тащить свою ношу, он был доволен, почти счастлив, с упорством человека, который подчиняется своей судьбе, зная, что другой ему не дано. Внезапно город исчез, и он очутился посреди равнины, волоча чемодан, в котором он смутно признал тот самый чемодан, с которым покинул Венгрию, чемодан его отца, из блестящей кожи с инициалами А.Л. на крышке, по белой дороге, петляющей до самого горизонта, белая лента, продернутая сквозь пустынную Аркадию, которая безошибочно приведет его к последней в его жизни цели. Когда он проснулся, поезд уже подходил к вокзалу Келатти, и чарующее, неожиданное умиротворение его сна сменило шквалом звуков и мелькающих перед глазами фигур. В панике он бросился шарить руками по полу, кляня себя, на чем свет стоит, и путаясь в страницах газеты, которая свалилась у него с колен, пока он спал, и с облегчением во весь голос рассмеялся, когда его пальцы нащупали гладкий бок сумки. Он выбрался со своим багажом на платформу и, петляя из стороны в сторону, принялся обходить кучки зазывал, в основном грубоватых с виду женщин с табличками «Сдается комната» на английском, немецком и итальянском языках. Над их головами вились голуби, крылья которых мелькали в потоке света, падавшего из огромного, похожего на раскрытый веер, окна над выходом в город. Эмигрант, драматург, международный курьер — Ласло Лазар вернулся на свою старую родину и тихо приветствовал ее на своем родном языке.